начала анализа, включай мозги. Компьютер мир анархия пульсирует виски. Поднялось давление, наступила суета. Не хватает терпения, ослепило мне глаза. Дыхание исчезло, пробежав за кругом круг. Я почувствовал желание посетить своих подруг. Да, но вскоре все вдруг оборвалось. Вернуться на позицию исходную пришлось. Заняться решением и наболевшей темы. Мировым течением и затронуть все проблемы. Чипы, микросхемы, компьютерные игры, виртуальные системы, программы, механизмы, клавиатура, дисковод, принтер, серф, факс. Получится 200 и будет очень рад. Кто скажет смело родителям три слова: я хочу компьютер и ничего другого. Останься собой, расстанься с сигаретой. Это же не ты, зачем тебе это? Останься собой, расстанься с сигаретой. Это же не ты, зачем тебе это? Останься собой, расстанься с сигаретой. Это же не ты, зачем тебе это? Останься собой, расстанься с сигаретой. Это же не ты, зачем тебе это? Кто за мир, справедливость и свободу толкают идеи, все свои народу борются за мир и радость во всем мире. И права человека транслируют в эфире. Говорят о себе, мы добрые и хорошие. Защищаем молодежь, отвергаем оружие, наркотики и секс, насилие над природой. Сбрасывайте вес отрицательных эмоций. Знаки свои рисуете на стенах, цепляя на веревки, носите на шеях. Создается внутри только впечатление, что на земле и в мире мы никому не нужны. Те, кто не похожие на других людей, прячут свои рожи в тени городских аллей. Стараются казаться неформальными, крутыми, проводят свое время за разговорами пустыми. Останься собой, расстанься с сигаретой. Это же не ты, зачем тебе это? Останься собой, расстанься с сигаретой. Это же не ты, зачем тебе это? Останься собой, расстанься с сигаретой. Это же не ты, зачем тебе это? Останься собой, расстанься с сигаретой. Это же не ты, зачем тебе это? За компьютер, хакер, дискоман. Закурил папиросу и поплыл туман. Вышел на улицу, панк, неформал. Достал папиросу, белому канал. Зачем тебе это? Это же не ты. Брось сигарету, возроди свои мечты. Зачем тебе это? Это же не ты. Брось сигарету, глаза свои протри. Останься собой, расстанься с сигаретой. Это же не ты, зачем тебе это? Останься собой, расстанься.